25. Look at me. Посмотри на меня. Английский. Look at me — песня, которую можно найти в альбоме Джона Леннона, записанном с Plastic Ono Band. Он вышел после того, как The Beatles распались. Однако написана она была в 1968 году после Ришикеша. Исполняется она в том же фингерстайле, что отличает Dear Prudence и Julia. С ними же она делит тихое, задумчивое настроение, хоть и исполнена меланхолией много более, чем они. Закончив песню, Леннон записал демо, но ни на одной пластинке The Beatles она так и не появилась. Быть может, потому что Джон никак не мог довести ее до ума. Песня все ходит и ходит по кругу, но так и не находит выход. «Посмотри на меня», — молит поющий. «Кем мне быть? Что мне делать?» Песня звучит жалобно, устало и грустно. Несмотря на тяжелый опыт в Индии, Джон Леннон много писал. «Я сочинил 600 песен про то, каково мне было», — рассказывал он. «Хотелось умереть, хотелось плакать, хотелось свести счеты с жизнью, однако при этом писалось». В «Get Back» есть эпизод в начале 1969 года, когда Майкл Линдси Хок спрашивает у Джона о ране, которую ему нанесли. Определенно цитируя самого Джона, он имеет в виду эпизод поездки в Индию. Нет никаких свидетельств, чтобы в то время между Полом и Джоном вспыхнула страшная ссора. Даже много лет спустя Джон Леннон не упоминал ни об одном конкретном инциденте. Однако мы понимаем, что он ранен. Йоко рассказывала его биографу Филиппу Норману. Джон говорил, что никто и никогда не делал ему так больно, как Пол. Злость Джона на друга, которая теснилась у него в душе в конце 60-х и начале 70-х, ставила Маккартни в тупик. Очевидно было, что она превосходит и будничную рабочую фрустрацию, и нормальное раздражение, которое иногда вызывают друзья. Даже Йоко не понимала, почему Джон настроен так враждебно. «Я знала только, что что-то там происходило», — говорила она. «Со стороны Джона, но не со стороны Пола». И Джон так злился на него. Невольно я задалась вопросом, откуда взялась эта злость. Каждого, кто смотрел «Get Back», поражает, с какой пристальностью Леннон и Маккартни глядят друг другу в глаза, бесконечно играя и играя «Two of Us». Эти двое вообще провели необычайно много времени, глядя друг другу в глаза. В гастрольных автобусах ли, в гостиничных номерах, в раздевалках. Всюду они внимательно наблюдали, какую реакцию у друга вызовет новая идея, будь то песня, фраза, стихотворная точка или аккорд. Ну как, нормально или туфта? Начиная с 1963 года, их непрестанно скрещенные взгляды стали достоянием общественности. На YouTube и Tumblr можно найти массу фанатских видео и постов, собравших вместе бесчисленные случаи, когда Пол и Джон глядят друг на друга на пресс-конференциях, на интервью, на вечеринках, на сцене. Все четыре битла постоянно встречались глазами. Однако чистота, с которой общаются взглядами Леннон и Маккартни, поражает воображение. Маккартни, по всей видимости, вообще придерживается мнения, что в глазах отражается душа. Когда он стремится сообщить журналистам что-нибудь важное, брови его ползут вверх, а глаза раскрываются широко-широко. А когда он слушает, что ему говорят, взгляд его задерживается прямо на говорящем, словно бы Пол пытается проникнуть в тайный смысл слов или заранее победить в споре. Литл Ричард вспоминает, как ездил в Германию на совместное выступление с The Beatles. «Пол приходил, садился напротив меня и смотрел. Смотрел и смотрел, не моргая». Тони Барроу рассказывал, что когда Пол хотел чего-то добиться от Брайана Эпстина, ему стоило только посмотреть Брайану в глаза, и тот сразу сдавал позиции. Музыкант Чес Ходжес из Chess and Dave вспоминает, как в 1966 году Маккартни поставил ему тестовую копию «Revolver». В основном ему запомнилось то, что пока крутилась пластинка, Пол не сводил с него глаз. Наконец, в 1967 году Джон и Пол смотрели друг другу в глаза, пока не растворились друг в друге. Что касается Джона, взгляд был для него предметом интимным, и интимность эту усугубляла его близорукость. Чтобы как следует увидеть человека, ему надо было подойти очень близко, а чтобы его увидели, надо было снять очки. Маккартни вспоминал, как они с Ленноном о чем-то ругались, как вдруг Джон снял очки и произнес: «Это же я! Не узнаешь?» Йоко Оно рассказывала, что в начале отношений Джон все время ее спрашивал: «О чем ты думаешь? Почему ты на меня не смотришь?» «Надо было, чтобы я смотрела на него определенным образом, прямо в центр зрачков, иначе он обижался», — говорила Йоко. Вспомните здесь, что утверждала Синтия. Джон нуждался в The Beatles больше, чем те нуждались в нем. Джон заранее знал, что Пол планирует уехать из Ришикеша раньше него, но ему все равно не нравилось, когда люди уходили. И пока 1968 год катился к концу, начался болезненный процесс. Джон Леннон понемногу стал принимать, что единственный человек, в котором он видит равного, его родственная душа, лучший друг и сотворец, видит его несколько иначе. Когда Пол не смотрел на Джона, Джон не знал, кем ему быть.